Шримад-Бхагаватам, песня 4, глава 29, текст 65. Беседы Нарады и царя Прачинабархи. Перевод стиха. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела, тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Кришна Бахирмукха Хана Бхога Ванчха Каре Никате Стхам Майатаре Джапати Ядхаре. Према Виварта. Верховная Личность Бога Кришна является верховным наслаждающимся. Когда у живого существа возникает желание подражать Господу, оно получает возможность исполнить свое извращенное желание господствовать над материальной природой. С этого начинается ее падение. Живое существо странствует по материальному миру в машине ума, который хранит в себе всевозможные материальные желания. Эти желания воплощаются в виде различных материальных тел. Шрила Нарада Муни просит царя верить его словам, поскольку это слово авторитета. Итак, ум является хранилищем наших прошлых желаний, которые сформировали наше нынешнее тело. Подобно этому, любые желания, возникающие у нас в этом теле, обязательно проявляются в следующем. Таким образом, причиной появления на свет различных материальных тел является ум. Измышлениями. Все этим занимаются. Ученые, философы, все о чем-то что-то вымышляют. Как, например, чтобы показать, что человек очень учен, он может создать какую-то теорию. Брама отвергает это. Брама, он очень опытен, он является высшим живым существом в этой вселенной. Он говорит, что когда человек откажется от этой привычки заниматься умственными выдумками, он должен стать смиренным. Человек не должен выставлять себя как великого знатока чего-либо, что он может говорить о чем угодно, что он может изобрести что угодно, как так называемые ученые просто измышляют и занимаются бесполезным трудом. Вы ничего не можете сделать. Все уже давным-давно сделано. Вы не можете даже изменить, вы можете просто разобраться, как закон работает. Единственное, что вы можете сделать. Но вы не можете не изменить закон, не усовершенствовать его. Нет, вы не можете этого сделать. Давихеша гунама и мама майя дуратия. Дуратия означает, это очень трудно. Итак, Чайтанья Махапрабху, когда и мы сказали об этом утверждении Господа Брамы, что человек должен перестать заниматься измышлениями и думать, что он что-то может создать. Эти бесполезные привычки необходимо оставить. Человек должен стать очень смиренным, смиреннее, чем трава, как, например, мы топчем траву. И она не возражает, она не говорит, «Господин, садись меня». Вот именно такое смирение. Таро рапи сахишнуна. Тару значит дерево. Дерево очень терпеливо. Итак, Чайтанья Махапрабху сказал, «Гьяни праясам удапасья наманта эва». Когда я откажусь от этих желание спекулировать, я стану смиренным. Тогда что ты посоветуешь? Что я должен делать дальше? Дальше будучи смиренным, нужно обратиться к тому, кто является преданным, и слушать его. Станестхита. Оставайтесь там, где вы находитесь. Оставайтесь американцем, оставайтесь индусом. Оставайтесь христианином. Оставайтесь хинду. Оставайтесь черным, белым, женщиной, мужчиной, кем бы вы ни были. Просто посвятите себя слушанию, обсуждений, осознавших себя душ. Такова рекомендация. И когда вы будете слушать, вы будете также и размышлять. Как, например, здесь вы слушаете меня, и вы размышляете. Что же это такое? Свамиджи говорит, Шрутигатам. Шрути означает, мы слушаем через ухо. Если вы размышляете и вы пытаетесь понять, используя свой ум, то постепенно, потому что ваша цель является самосознанием. Я означает сверхдуша. Верховный Господь является верховным Я, а мы являемся Его неотъемлемой частью. Итак, путем, благодаря этому методу, читания Махапрабху говорит, Господь Аджита, тот, кто никогда не бывает побежден. Если вы хотите познать Бога, и вы бросаете Ему вызов, вы никогда не сможете понять Бога. Бог никогда не примет ваш вызов, поскольку Бог велик. Почему должен принимать ваш вызов, если вы говорите, «Бог, приди сюда, я хочу тебя увидеть». Господу не понравится это, Он не будет исполнять ваше указание. Вы должны исполнить Его указание. Тогда это будет осознанием Бога. Господь говорит, «Предайся, Сарва Дарман Паритяджа, Мамы Кам Шарнам Враджа». Вот благодаря этому методу вы научитесь осознанию Бога. А не когда вы задаете, бросаете вызовы. Я познаю Бога. У меня очень сильный разум. Так не получится. Итак, мы говорим здесь о слушании. Слушание очень важно. Вся наша организация, движение сознания Кришны распространилось благодаря тому, что ученики, которые присоединились к нам, слушали. Если человек слушает, то постепенно все в нем изменится. Особенно, если он всем сердцем посвящает себя. Итак, слушание очень важно. Мы и с решимостью отдают себя преданному служению мне. То есть они прошли через многие рождения и смерти. То есть в поисках абсолютной истины. Они занимались философскими поисками, кармической деятельностью, йогой. И пришли к выводу, что я являюсь верховной личностью Бога. И с решимостью, он говорит, отдают себя мне. Так говорит Кришна. Арджуна, он не подавлен Кришной. Кришна очень дружески ему проповедует. У них есть взаимоотношения. У них есть взаимоотношения. Он говорит, Арджуна, мы же с тобой вместе ели, пили, вместе смеялись, обсуждали разные проблемы. А ты вот видишь, Богом оказался. Я сбит с толку. И он говорит, прости меня. Прости меня за мою фамильярность. Кришна так интересно раскрывается. Кришна обучает нас, как мы можем раскрыться перед кем-то. Он говорит, как мы можем проповедовать, в дружеских отношениях быть. Когда мы с кем-то находимся в дружеских отношениях, когда мы благо хотим этим людям, то эти люди, может быть, и выслушают от нас какую-то очень высокую идею. Если нет этих дружеских взаимоотношений, этих личностных взаимоотношений, то очень сложно кому-то что-то доказать, в чем-то кого-то убедить. И это советский подход такой, как сказать, каждый винтик в этом механизме, так сказать, как к винтику относиться. Очень, очень сложно передать какую-то науку. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что наш процесс очень личностный. Мы персоналисты. Поэтому во взаимоотношениях между преданными нужны всегда персональные отношения. Персональные взаимоотношения.

об Адришу. Праешу означает «почти все очищено». Может быть, не полностью. Мы не заявляем, что мы освободились от всей грязи. Но даже если наше сердце немного очистится, это поможет нам стать преданным Господу. Найштхики — это стадия привязанности к Кришне. Майя сакта манах. Есть разные уровни, разные стадии, и это ништха, твердая вера. Прежде всего, человек начинает со слабой веры. Затем, по мере того, как мы выполняем свое преданное служение, наша вера укрепляется и укрепляется, и когда она становится твердой, то есть мы говорим, да, Кришна является Верховной Личностью Бога, и я Его слуга, вечный слуга, это твердая вера. И человек уже не отклоняется. Бхактир, Бхавати, Найштхики. Чита итай ранабидья, сита шатте прасидати. Ститам саттве прасидати. Саттва-гуна. Когда благость, гуна, добродетели. Прогресс в девошнал сервисе means человек развивается в своем преданном служении, это означает, что он становится совершенным. Хотя все являются совершенными, но мы покрыты грязью, как, например, золото, покрыто грязью, землей, смешано с землей. Но если вы отмываете золото, или если вы подвергаете его химической обработке, то постепенно вы получите чистое золото. Подобным образом, мы все являемся неотъемлемыми частями Господа. Поэтому у нас уже есть божественные качества в каждом из нас. Они просто покрыты материальной грязью. И эта грязь будет смыта благодаря методу слушания. Чем больше вы слушаете, тем больше вы очищаетесь, тем больше вы утверждаетесь в преданном служении. И благодаря этому все больше и больше вы будете отказываться от всяких глупых привычек, от камы и лобхи, и от разных других дурных привычек. Они все основаны на двух вещах, на вожделении и на жадности, на каме и на лобхи, вожделении и жадности. Итак, это основные, две основные причины грязи. Чета, ваше сердце очистится от всех, от всей похоти и жадности. И затем вы подниметесь до чистой гуны добродетели. И как только вы поднимаетесь до уровня чистых добродетелей, тогда раджастамо бхава кама лоба даяш чая. Чета этайр ана видхам. Тогда ваше сердце уже не будут пронизывать эти две гуны, раджа и тама гуны. Вы будете пребывать в саттва гуне. И тогда вы увидите все очень ясно, и вы будете удовлетворены. Вы будете понимать, что это мое положение. Так, таков. Зачастую я замечаю, вот, что мы путаем духовную жизнь с материальной. Тонкие материальные желания начинаем выдавать за духовные. Какое-то хорошее очищение, очищение материальное, поскольку с очищением приходит улучшение какое-то такое вот эмоциональное, нравственное, и мы думаем, во, это духовно. Это не духовно. Человек просто лишь немножко почистился от материального. И он начинает сам для себя выдавать это за духовный прогресс. Это еще никакого духовного прогресса нету. Нету. До тех пор, пока человек себя отождествляет с грубым и даже с тонким материальным телом, это все материализм. Еще никакой речи о духовной жизни не может быть. Если его слух не привлекается рассказами о Кришне, если его слух не привлекается повествованием о Господе, о деяниях его, о его и чистых преданных его, если человек вот так вот не может сидеть и все время слушать, и полностью его настроен ум на это слушание, и он ищет этого слушания. Если его